Луна 9. 31.01.66. Первый космический аппарат, совершивший мягкую посадку на небесное тело и передавший научную информацию, в том числе серию панорамных снимков с его поверхности. Прилунение произошло 3.02.66 в районе океана Бурь, в точке с координатами 7 градусов 8 минут северной широты, 64 градуса 22 минуты западной долготы. Луна 10. 31.03.66. Первый искусственный спутник Луны. Выведен на орбиту 3.04.66. Параметры орбиты. Максимальное расстояние от поверхности, а поселений, около 1000 км. Минимальное расстояние, переселений, около 350 км. Наклонение к лунному экватору 72 градуса. Период обращения около 3 часов. Луна 11. 24.08.66. Продолжение и развитие экспериментов, начатых станцией Луна 10. Второй советский спутник Луны выведен на окололунную орбиту с параметрами. А поселений 1200 км, переселений 160 км, наклонение 27 градусов. Период обращения около 3 часов. Луна 12. 22.10.66. Третий советский искусственный спутник Луны. Параметры орбиты. А поселений 1740 км, переселений 100 км. Период обращения 3 часа 25 минут. Станция оборудована фототелевизионным устройством. Высоты фотографирования от 100 до 340 км. Луна 13. 24.12.66. Мягкая посадка на Луну. Координаты места посадки 18 градусов 52 минуты северной широты. 62 градуса 3 минуты западной долготы. На станции установлены телевизионное устройство для передачи изображений поверхности, приборы для получения характеристик физико-механических свойств грунта в месте посадки. Луна 14. 7.04.68. Проведено исследование Луны и космического пространства с окололунной орбиты. Луна 15. 13.07.69. Исследование Луны и космической среды. Испытание новых элементов конструкции и бортовых систем. 17.07.69. Выведено на орбиту искусственного спутника Луны. 21.07.69. Переведена на траекторию спуска и достигла лунной поверхности. Луна 16. 12.09.70. Доставка на Землю образца лунного грунта. Впервые в космонавтике грунт доставлен автоматическим устройством. Мягкая посадка произведена 29.70 в районе моря изобилия, в точке с координатами 0 градусов 41 минута южной широты, 56 градусов 18 минут восточной долготы. Бурение проведено на глубину до 350 мм. Масса образца около 100 грамм.